Чего ради я должен отдавать свои деньги? Кое-что о пороках, о психометрии. Что вы думаете о Библии? Первородный грех. Не секс. 12. Религия и наука. Я не пытаюсь изменить ничью религию. Я всей душой на стороне любой религии, если она с уважением относится к представителям иных религий. Еще об ограниченности. Каждые 2000 лет на Землю приходит новый Спаситель. Пожалуйста, не пишите мне писем. Глава 1. Перешествие мирового вождя. Заросли высоких сорняков на краю грязного пустыря слегка раскачивались на ветру. По краям тротуара рос дикий щавель с широкими, неровными по краям листьями, и оттуда во мрак темной улицы внимательно вглядывалась пара немигающих зеленых глаз. Медленно и очень осторожно с нечетной стороны улицы появился худой рыжий кот. Он остановился и внимательно понюхал воздух, выискивая в нем запахи других животных. Друзья, у него их не было, ведь коты, которые жили на этой улице, вели полуподпольный образ жизни, и на них всегда поднималась рука всякого встреченного ими существа. Убедившись наконец, что все в порядке, он прошел к центру проезжей части, и, усевшись там, начал тщательно приводить себя в порядок. Застыв с поднятой к небу левой ногой, он долго и терпеливо занимался собой. Он остановился на мгновение, чтобы перевести дыхание, и посмотрел на уходящую вдаль мрачную улицу. Грязные кирпичные дома из какой-то другой эры. Оборванные занавески на грязных и запыленных окнах с шелушащейся краской и гниющими ставнями. Откуда-то донеслось резкое шипение полусломанного приемника и сразу же смолкло, словно успев лишь выкрикнуть проклятие в адрес тех, кто осуждает громкую музыку. Кое-где вспыхивали желтым призрачным светом уличные фонари, чудом уцелевшие от камней, которые, забавляясь, постоянно швыряют в них местные детвора. Место, где большинство фонарей было разбито, окружали большие пятна темной тени. Рыжий кот снова занялся своим туалетом, абсолютно равнодушный к отбросам, разбросанным по тротуару. Издалека, из лучшего района, доносился приглушенный звук интенсивного дорожного движения, а небо отражало свет множества неоновых огней. Но здесь, на этой улице, все заброшено и мрачно, это улица безнадежности. Внезапно кот насторожился, поднял уши, направил взгляд во тьму, его мышцы приготовились к моментальной и точной работе. Что-то привлекло его внимание. Вскочив на ноги, он издал предупреждающее ша-ша-ша и сразу же скрылся между двух домов. Еще некоторое время на улице все оставалось как обычно, капризный вопль больного ребенка, мужчина и женщина, спорящие громкими утробными голосами, и отдаленный скрип тормозов, внезапно раздавшийся на одной из соседних улиц. Наконец донеслись звуки неуверенных, медленных, шаркающих шагов, не пьяного, нет, хотя это было бы вполне нормально для такого района. Но запинающиеся шаги человека в возрасте, шаги того, кто устал от жизни, шаги того, кто все еще хватался за тончайшую ниточку жалкого и неуверенного существования. Шарканье приближалось, слышалось поскрипывание сандалий. Темные бездны мрачные улицы, лишь кое-где освещенные редкими уличными фонарями, почти не просматривалось. По краям освещенных пятен слабо двигались густые тени, появлялись и снова исчезали во тьме. Как только показалась согнутая фигура человека, послышался свистящий звук астматического дыхания. Внезапно шаги смолкли, раздался хриплый звук тяжелого отхаркивания, сопровождаемый болезненным свистом дыхательного спазма. Затем, после тяжелого вздоха, вновь, звук нетвердых шагов. Из темноты улицы появилась туманная беловатая тень, которая остановилась у слабо вспыхивающего уличного фонаря. Пожилой человек в грязных белых одеждах и плетеных сандалиях на ногах, наклонившись, рассматривал землю и прямо у своих ног. Шагнув, он нащупал и поднял сигаретный окурок, валявшийся в сточной канаве. С собой он тащил какую-то ношу, и когда на нее упал свет, стало ясно, что это плакат с грубо выведенными словами. «Покайтесь, покайтесь, близится второе пришествие, господа, покайтесь». Распрямляясь, он сделал еще несколько шагов и с болезненным кряхтением спустился на несколько ступеней вниз к полуподвальной квартире. «Не понимаю, зачем ты этим занимаешься, Бёрд, на кой тебе это нужно? Над тобой только дети и смеются. Брось все это, а... Ох, Мадди, мы все чем-нибудь занимаемся. Конечно, я мог бы работать где-нибудь, но выращивать что-то, ну и что? Ну протянул бы на этом немного дольше». «Немного, это уже кое-что, Бёрд, ведь тебе сейчас 81, и пора это бросать, говорю тебе, ты же умрёшь на улице. Звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, звездочка, старая покойницкая неярко освещалась лучами после полуденного солнца. Свежий лак вернул к жизни ставшую ветхую древесину. Дальше вдоль дороги стояла древняя, серого камня, церковь Святой Марии, имевшая вид основательный и благообразный. Массивная, окованная железом дверь в этот час была открыта настежь в ожидании прихожан к вечерней службе. Ввысь нёсся звон колокола с его извечным призывом: «Спешите, спешите, не то будет поздно». Двор храма запечатлел вековую историю, громадные надгробия дней минувших с их архаическими надписями, каменные скульптуры ангелов с распростертыми крыльями.